Мужчина сложил свои ладони вместе и подвел пальцы к своему подбородку. Задумчиво он разглядывал небоскребы корейских зданий, что возвышались прямо напротив его окна. Что, если этому мальчишке просто повезло с одной песней? Что делать тогда? Да и, хотя, что он теряет? Контракт Трини и так останется с ним. Контракт композитора можно не заключать, если Суджин запорит песню. Будет ли обидно? Да. Но до вчерашнего дня господин Хан даже не знал о талантах наследника семьи Ли. Так что, в его жизни вряд ли что-то изменится. Только если контракт с Суджином все же будет заключен, нужно будет нанять себе побольше дополнительных рук, которые могли бы с ним работать, вместо господина Хана. Да и, все. Расслабившись, мужчина опускает руки на подлокотники кресла. В его голове снова всплывает разговор с Трини и реакция мальчишки, когда тот понял, что от него что-то хотят. Господин Хан не ожидал такой реакции. Обычно ради дебюта, Трини готовы были пойти буквально на все. Вспомнить только девочек из группы Чери, а здесь, черт, вот же мелкий, проговаривает нервно господин Хан, стиснув зубы и снова вспомнив поведение Суджина, что сидел перед ним минуту назад. Раздражает. Сегодня ваше задание будет необычным. Каждая команда будет участвовать в онлайн-трансляции и отвечать вопросы зрителей, произнес руководитель по персоналу, а я с привычным сомнением окинул взглядом свою команду мечты. Глава 27. Выход нового реалити-шоу. Спускаясь в пустом лифте на четвертый этаж, я размышлял о словах, которые только что услышал от исполнительного директора Хана. Получалось, что агентство РМ готовит дебют новой мужской группы, и, по его словам, есть большая вероятность, что меня рассматривают как одного из участников. Нет, прямо он этого, конечно, не сказал, но фраза о том, что он может мне помочь, звучала как классическая схема манипуляций. Ею пользовались те, у кого есть хотя бы немного инсайдерской информации. Если знаешь, что кого-то скоро повысит, подходишь к нему, делаешь вид, что можешь этому неофициально поспособствовать, и вуаля, у тебя бесплатный должник. Классика жанра. Правда, схема настолько старая, что в моем мире на нее уже давно никто не велся. Но если смотреть с его стороны, он, видимо, считал, что имеет дело с неопытным стажером. Так что терять ему было нечего, и в его глазах это выглядело беспроигрышным планом. Я был почти уверен, что мое утверждение в состав группы – уже решенный вопрос. Осознавая это, он, похоже, решил воспользоваться ситуацией. Подойти к глупенькому Трейни, изобразить заботливого наставника и пообещать содействие в дебюте. Взамен, да на что угодно. Пока что его предложение можно было назвать даже щедрым, однако я не сомневался, что, если соглашусь и позволю стать моим личным менеджером, вскоре узнаю, насколько широки его аппетиты. И что мне со всем этим делать, размышлял я, выйдя из открывшихся дверей лифта. Если предположить, что меня действительно хотят продвинуть к дебюту, то возникало сразу несколько существенных проблем. Во-первых, самое очевидное, даже по меркам Трини Айдол из меня, мягко говоря, хреновый. Переродившись, я оказался в теле стажера из музыкального агентства, однако все навыки, которые у меня были, пришли из моего прошлого. Ни о каком адекватном дебюте, где я смогу влиться в коллектив танцующих и поющих парней, не шло даже речи. Нет, концептуально, я мог даже рассмотреть данный вариант. Если я пойму, что стать певцом окажется действительно самым лучшим способом для монетизации своих знаний из прошлого мира, тогда я мог попробовать это реализовать. Но этому должна сопутствовать адекватная причина. И ей точно не является решение каких-то там неизвестных мне стариков. Во-вторых, контракт. В данный момент я воспринимаюсь окружающими меня людьми как обычный стажер, которому будет за счастье не то что дебют, а даже обещание в нем посодействовать. Тот же разговор с менеджером Муном и исполнительным директором, это ясно показывал. Так что, в одном я был уверен точно, конкретно сейчас никто в здравом уме, даже рассматривать возможность пересмотра условий распределения авторских отчислений не будет. Не говоря уже о том, чтобы дать мне полноценный процент композитора. И в-третьих, время. Все вышеописанные проблемы можно было решить, при наличии у меня времени. Контракт Трини заканчивался всего через несколько лет. Нужные навыки, чтобы выступить на сцене, я мог при желании наработать. И что самое важное, при наличии у меня времени я мог показать свою коммерческую значимость. В моем представлении, если я докажу свою состоятельность как композитор, Самым простым и верным решением для всех будет попросту договориться. Нужно просто поставить людей перед фактом. Вот у вас есть я, и я могу писать музыку. Если вы хотите, чтобы я писал ее для вас, тогда давайте договариваться. В противном случае я ничего не пишу, а вы, в свою очередь, теряете деньги и время. Каждый остается при своем, и без обид. Смена условий контракта при таком варианте событий должна была стать самым очевидным и объективно верным решением. Однако такой план совершенно не вписывался в условия сжатых сроков. Если перезаключение контракта с новыми айдолами произойдет в ближайшее время, кроме одной единственной песни, мне будет совершенно нечего предложить. В этом плане я полностью понимал сомнения менеджера Муна по поводу того, что с удачной мелодией мне могло просто повести. На его месте я бы подумал в точности так же, как и подумает генеральный директор, в случае если я приду с ним договариваться. К тому же оставалось неясным, что будет, если я банально откажусь от дебюта. Контракт вообще это не описывал, так как такая ситуация, видимо, даже юристам, показалась абсурдной. Если дойдет до суда, или разбирательства комиссии КСС, контракт будет рассматриваться не только по букве договора, но и по его сути и цели подписания. А цель простая – создать и обучить нового для Кореи певца, который, ладно бы обучаться, он и певцом становиться не хочет. Я понятия не имел, что из этого выйдет. И по-хорошему мне нужно было придумать выход в рамках тех реалий, в которые попал. Да и еще и Юна, не спросив меня и так не вовремя, решила показать мою заготовку под трек. В другой ситуации я мог бы этому даже обрадоваться, но сейчас такая ситуация вносила только еще больше неопределенности. Всем встать. Зайдя в очередной просторный зал для занятий, я услышал слова самой мелкой из Eclipse, которая, задрав голову, сейчас давала указания своей команде. Этот зал отличался от остальных тем, что большую часть помещения разделяли перегородки, образующие отдельные комнаты без передней стены. Внутри каждая из этих импровизированных комнат было обустроено что-то вроде, даже не знаю, как это описать. Каждая псевдокомната была оснащена диваном, компьютером и столом, но имела свой уникальный стиль. В одной комнате было полно плюшевых игрушек, в другой – книжные шкафы и награды на стенах. Третья же напоминала офис с огромным цветком в углу. И таких комнат я насчитал целых 7. Правда, 3 из них, кроме стола и дивана, больше ничего не вмещали. «Ты где пропадал? Наши уже все в сборе», – обратилась ко мне Юна, стоя рядом с двумя покемонами и ирландцем. Сейчас все три они уже даже не пытались собираться в один нескладный строй, как до этого, и, только зайдя в зал, направлялись к своим айдолам и командам. «Разгребал проблемы, которые ты мне недавно устроила», — пожав плечами, ответил я девушке и поздоровался кивком с остальной командой, на что они ответили тем же. Я не собирался с ней ссориться, но и скрывать, что она добавила проблем в мою и без того нескучную жизнь, тоже не стал. Зависла девушка, а покемоны с ирландцем, стоя у стены, заинтересованно повернулись. «Ты сейчас о чем вообще, а сама-то как думаешь?» «Подожди», — нахмурившись, сказала Юна, а затем спросила. «Ты сейчас о том, что я обратилась с твоей мелодией к своему менеджеру?» «Ну да», — не создавая дешевых интриг, сразу подтвердил я. «Ты сейчас серьезно?» — удивилась девушка. «Я вообще-то дала тебе шанс стать одним из композиторов для нашего нового альбома. Твое имя, если ты сможешь договориться, даже титры появятся». «Ничего себе», — покивал я и с легким сарказмом добавил. «Даже в титре? И что тебя не устраивает?» Сложив руки перед собой, хмуро спросила девушка. «За шанс, который я тебе предоставила, любой в этой комнате готов. Да на что угодно готов. Ты вообще в курсе, как сложно было убедить менеджера Муна, чтобы он хотя бы послушал то, что ты там напридумывал?» «Юна», — обратился я к девушке, — «а с чего ты взяла, что мне этот шанс нужен? Ты не подумала, что прежде чем что-то делать с моей песней, следовало сначала спросить разрешения у ее автора?» «Песни?» — фыркнул Агдан. «Это же просто сырая мелодия на пианино. Чтобы создать из этого песню, сейчас над ней будет трудиться большая половина нашего персонала. Пусть даже так, не стал я спорить. Но чтобы вы потом смогли ее выпустить, твоему агентству нужно еще как-то договориться об авторских правах со мной. Так что смотри, чтобы сейчас половина вашего персонала не проработала впустую. Договариваться нужно будет не с тобой, а с агентством», — подметила девушка, явно сейчас настроенная просто выиграть в споре. На это я только закатил глаза, не став указывать, что у агентства нет прав на интеллектуальную собственность и передачу произведений. Пока я музыку не продаю, или не монетизирую их, это вообще никак не касается. Нет, я правда не понимаю, что сделала не. Начало было юна, но тут в комнату зашел наш руководитель по тренерскому персоналу Бугиль. За ним следовал только менеджер Мун и три уже привычных всем оператора. Итак, хлопнул он в ладоши, чтобы обратить на себя внимание. Сегодня, как вы уже могли догадаться из окружения, обвел он рукой пространство зала. Мы проверим вашу способность общаться с фанатами. И с этим нам помогут девочки из группы Eclipse. Построились. По команде руководителя, все три неайдолы выровнялись широким полукругом, смотря в направлении бутафорских комнат. На этом занятии каждая из команд запустит прямую онлайн-трансляцию на стриминговой платформе ЦАЦАА. Но самое важное в этом уроке – то, что он станет первой серией в выпуске нового шоу, материал для которого мы снимали все это время, указал он на одного из операторов. Первая серия выйдет уже сегодня вечером, и если раньше любой ваш прокол можно было отредактировать или вырезать, то теперь вы столкнетесь с тем, что за вами будут следить в прямом эфире. Вы должны понять и навсегда усвоить. Айдол – это, в первую очередь, образ, который после дебюта должен стать неотъемлемой частью вашего поведения и жизни. «Простите, господин Бо», – обратилась лидер группы Eclipse Сумин, бросая косые взгляды на своего менеджера. Вид девушка имела не особо довольный и даже взволнованный. Так что для себя я сделал вывод, что формат урока для нее стал такой же новостью, как и для всех остальных. А трансляция пройдет в закрытой комнате только для наших фанатов или... Нет, поняв, что хочет спросить Сумин, мужчина сразу дал объяснение. Так как урок пройдет в рамках соревнования между вашими командами, то и трансляция будет происходить одновременно и в формате открытой комнаты. На нее сможет зайти вообще кто угодно. Суть состязания простая. У кого на трансляции к концу стрима будет больше всего зрителей, тот и выиграл. Очки для трени будут распределяться согласно занятым вами местам. А можно, мы сами выберем комнату, вскинув руку, как в школе, спросила Макна группы NB. К сожалению, нет, улыбнулся ей господин Бо. В этот раз выбор помещения станет частью выпуска и очередность определит жребий. Договорив, мужчина вытянул из кармана длинные спички и обломал одну из них посредине. Лидеры команд, торжественно обратился он к идолам и вытянул руку. Прошу. Первой выскочила вперед NB, а за ней зашагали вперед и остальные. Агдан, которая все это время стояла ко мне спиной и изображала оскорбленную до глубины души особу, уже хотела сделать шаг, как внезапно обернулась и уставилась на меня. Я поняла, словно догадавшись до чего-то в своих мыслях, обратилась она ко мне. Ее глаза при этом показывали одновременно как вызов, так и обиду. «Тебе жалко мелодию, потому что ты готовил ее для себя, да?» На это я только глубоко вздохнул и поднял глаза к потолку. «Ну и за что мне все это? Дом семьи или комната Суджина?» Сижу, покручиваюсь на стуле. Взгляд устремлен в потолок. Периодически бросаю косой взор на свой синтезатор, который расположился по правую сторону от меня, ближе к стене, на той самой столешнице, которую мне пришлось самостоятельно монтировать для удобства. И да, мое решение было отличным. Когда я работал за синтезатором, мне хватало всего полуповорота на кресле, чтобы сразу приступить к работе за компьютером. Но сейчас заниматься любимым делом совершенно не хотелось. В голове я прокручивал детали контракта, который уже выучил практически наизусть и прикидывал план дальнейших действий. Плюс ко всему мне нужно было дать хоть какой-то ответ директору Хану и менеджеру Муну. Ну и, размышляю вслух, облокотившись на подлокотник и подперев кулаком щеку. Как мне это сделать? Мысли путаются в голове до того момента, пока не слышу настойчивый стук в дверь. Удивленно приподняв бровь, поворачиваюсь на стуле в сторону входной двери. Да, ручка двери медленно опускается вниз, а через секунду в комнату просовывается темноволосая макушка. «Можно?» — обернувшись в мою сторону, спрашивает она с интересом, после чего улыбается. «Я чипсы принесла». Мион вытягивает перед своим лицом руку, в которой держит красную упаковку Принглис. «Можно?» — киваю я. «Но если хоть одна крошка упадет на пол, то ты будешь пылесосить всю комнату». «Да ладно тебе», — кривит она губы недовольно. «Я же тебе их принесла». «Спасибо, не хочется». «Проходи». Сестра проходит внутрь и начинает оценивающе оглядывать помещение. Ощущение, что она очутилась тут впервые. После чего ее взгляд упал на мой синтезатор и ее глаза расширились. «А во, произносит она с восхищением. «Какой классный! Нравится? Ага!» – кивает она. «А можно?» – уже подходит ближе и протягивает пальцы в сторону клавиш. Я же перехватываю ее руку, оглядываю пальцы и увожу их в сторону ее лица, чтобы продемонстрировать ей блестящие следы от крема. «Это всего лишь крем?» – возмущается она. «Тогда иди помой руки с мылом, если хочешь», – киваю на синтезатор. «Бу!» – она вырывает свою руку из моей. «Какой ты вредный!» – она кривит мордашку, но быстро успокаивается, как только снова оглядывает мою комнату. После чего, оценив еще и кровать, забирается на нее с ногами. «А ты неплохо тут поработал», – кивает она на комнату. «Я же бросаю взгляд на кофту, что висит на противоположном стуле, на открытый рюкзак на полу, потом на свое рабочее место, которое захламлено распечатанными бумагами. Ну да, иронично подмечаю я, вспомнив комнату сестры. Получше, чем в некоторых комнатах. Ой, отмахивается сестра, открывая пачку чипсов. Если я захочу, я наведу такой порядок, что ты мне еще завидовать будешь. От чистоты потеряешься. Не сомневаюсь, киваю я. А ты вроде сказала, что мне их принесла. Киваю в сторону чипсины, которая уже на пути в рот Мион. Ну ты же не захотел, пожав плечами, засовывает она ее себе полностью в рот. Ну и растяжка, глядя на это действо, подмечаю я. Гафытвинифовок, произносит она с набитым ртом. Я тут заметил, что ты постоянно ешь то печенье, то чипсы, киваю в сторону упаковки в ее руках. Не боишься потолстеть? Вроде все девушки этого боятся. Особенно красивые и те, кто желает связать свою жизнь с шоу-бизнесом. Эф, не смеши, снова отмахивается сестра. Во-первых, у меня отличный обмен веществ. Во-вторых, чтобы не потолстеть, нужно соблюдать баланс, за которым я, в отличие от некоторых, слежу, горделиво выпрямляется. Ну и, в-третьих, даже если я потолстею, я все равно буду настолько красива, что меня возьмут в любую дораму. Мне же не нужно так плотно следить за весом, как тебе. Она берет еще одну чипсину и кладет себе в рот. Я эф не айфтол. Логично, откинувшись на спинку кресла, я снова утыкаюсь взглядом в потолок. А ты чего такой хмурый? Заметив мое задумчивое состояние, интересуется сестра. Случилось чего? Ну, как тебе сказать, делаю глубокий вдох. Вот скажи, почему в крупных компаниях часто берут некомпетентных людей? Некомпетентных? Да, тех, кто не выполняет своих обязанностей так, как это предписано их специализацией. Сестра аж застыла на месте, глядя на меня непонимающим взглядом. Ну, как бы тебе объяснить, видя, как она загрузилась, задумчиво произношу. Я поняла, что ты хочешь сказать, кивает она. Просто не думала, что ты можешь говорить так. Она на секунду замолкает. Занудно, помогаю ей подобрать слова. Заумно, поправляет она. Но все же, может, ты мне конкретные примеры приведешь? По большей части я имею в виду людей из моего агентства. Например, господин Ян, учитель по фортепиано. На последнем занятии он попросил меня сыграть мелодию, которую я видел впервые в жизни, на что разозлился и долго недоумевал, как я могу не знать классику. Да и, вообще, его больше интересует результат, а вот само обучение мало. Несмотря на то, что у нас занятия по клавишным, и мы должны учиться на них играть, он считает, что мы все уже обязаны быть юными Паганини, ну или Шопенами. Пога, кто? Удивленно вскидывает она бровь, после чего отмахивается. Ай, неважно, все равно я не особо разбираюсь в ваших музыкантах, композиторах, поправляю ее, хотя понимаю, что зря, ведь в этом мире же их все равно не существует. Ой, какая разница. Мион вытягивает губы в тонкую линию. Вокалисты, композиторы, гитаристы, для меня они все музыканты. В общем, я так понимаю, господин, она снова задумывается, вспоминая. Господин Ян, помогаю ей. Да, господин Ян, щелкает она пальцами. Я так понимаю, что агентство взяло его из какой-нибудь музыкальной академии, а сам он лауреат каких-то крутых музыкальных премий или чего-то такого. Так, наверное, вспоминая отрывки из монологов, понимаю, что приблизительно где-то так и есть. И что, так, это же стандартная практика для нашей страны, пожимает она плечами. Ценится больше те, у кого за плечами медали и бумажки с награждениями и многолетний опыт работы. Агентство здесь не исключение. Конечно, бывают и нормальные люди, но в основном те, кто может стать лицом для компании, и за счет кого они могут проводить грамотный пиар. Поэтому и набирают таких наглых мистеров-фиков. мистеров фиков. Ну да, помнишь дораму про парня, который влюбился в девушку и решил притвориться миллионером? Там был наглый дядя главной героини, мистер Фик. Она вспоминает, уведя взгляд в сторону. Как же она там? Несколько секунд молчаливо щелкает пальцами. Щищ, не вспомню сейчас, как называется, кривит губы от недовольства. Ну ладно, короче, наглых засранцев, которым наплевать на остальных, а его держат только из-за того, что он просто есть. Хочешь сказать, что агентство работает не на результат, а на престиж? Но ведь без результата не будет отдачи. А значит, в конце концов, все придет к упаду рейтинга. Разве нет? ПФ, нет, мотает она головой. В Корее все построено на жесткой иерархии. Если ты это забыл, то уже должен был понять, проработав в той же Sia Group. Уважать будут скорее того, у кого выше статус. Так же и с наймом работы. А то, что пару человек из агентства не смогут усвоить материал, так это их проблема, пожимает она плечами. Я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно это даже звучит фигово. Согласна, кивает сестра. Однако сам подумай. Представь, что ты известный актер. Тебе нужно поехать на Всемирный кинофестиваль в Мюнхене. На чем ты приедешь? На люксовой машине, чтобы показать свою статусность, или на любой другой, но удобной? Понятно, что люксовую. Но не думаю, что это одно и то же. Именно это и одно и то же. Во всяком случае в нашей стране выбирают того, кто выше по статусу, а не умнее. По сути, я понимал логику. Если в Корее существует гипертрофированная система оценки человека по внешности, так называемый лукизм, то подобная иерархия должна быть вполне логична в рамках этого общества и страны. Но есть одно «но». Выбирать по обложке простительно в личном общении и личной симпатии к человеку. Но когда речь идет про бизнес, то тут это правило эффекта вовсе не имеет. Хотя смысла, наверное, критиковать эту культуру нет. Она все-таки веками создавалась. Так что, переделать ее или переубедить кого-то будет проблематично. Особенно одному человеку. Спустя несколько минут. Ну что, внезапно интересуется сестра, снова беря еще одну чипсину. Что, выйдя из своих размышлений, удивленно приподнимаю бровь. Может, сыграешь что-нибудь? Кивает она на синтезатор. Я оборачиваюсь в сторону инструмента, несколько секунд молча смотрю на него, после чего снова поворачиваюсь к сестре. Нет, коротко и ясно отрезаю я. Ну блин, корчит она недовольную гримасу, выпитив нижнюю губу чуть вперед. Ну пожалуйста, ну, сыграй для любимой сестренки. Тебе что, жалко? Я же тебе чипсы принесла. Ты их сама и съела. Киваю на полупустую пачку в ее руках. Тут еще осталось, смотрит она внутрь, протягивает мне. Будешь? Нет, спасибо. Вот видишь, ты сам отказываешься. Так что, сыграй. Не помню, чтобы просил тебя что-то мне приносить. Да чего такой вредный? Кривит недовольно губы. Тебе же нужно практиковаться. Так, уцепившись за идею, она аж заулыбалась. Вот, пожалуйста, практикуй, а я буду твоим слушателем, кивает она, чуть поерзав попой на одном месте, словно собака, которая из-за инстинктов роет себе место, чтобы лечь поудобнее. Сестра садится, выпрямляет спину и вскидывает подбородок. Давай, словно королева, она пафосно смотрит на меня с легким прищуром и, махнув рукой в сторону синтезатора, проговаривает приказным тоном. Начинай. Но от ее навязчивости меня спасает мама, которая со скоростью урагана врывается в мою комнату, даже не постучавшись. От столь резкого и неожиданного появления, даже Мион, повернув голову в сторону входа, застывает на месте, не находя слов. Я же удивленно вскидываю бровь, глядя на Сэйон, которая, держа свой мобильный в руках, с хитрой улыбкой смотрит на меня. Что за, выпучив глаза на Сэйон, все же вытягивает из себя сестра и ошарашенно хлопает глазами. Мне только что позвонили из агентства, перебив дочь. Мама смотрит на меня и поясняет с видом, словно ее сейчас чем-то по голове стукнули. Через час начнется трансляция первой серии реалити-шоу, в которой участвует и наш Суджин. На секунду все же она обращается в сторону Мион. Сестра, как и мама, оборачивает свой взгляд обратно в мою сторону, но теперь смотрит на меня заинтересованно и с немым удивлением в распахнутых глазах. «Ты ничего не хочешь рассказать?» – спрашивает у меня Сэйон. Глава 28. Прямая трансляция и важное объявление. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» – «Хэймэм», – задумался я. «А что именно вам интересно?» «Нас интересует все». С энтузиазмом выпалила сестра и засунула чипсину в рот. «Все я и сам не знаю», — скривив слегка губы, подметил я. «А что, знаешь?» Наклонив голову в бок, Мион смотрела на меня с кровати. «Е равно МЦ квадрат». «Поняла», покивала она, будто я действительно ответил на все интересующие ее вопросы. «Теперь мне все стало ясно. Все-таки она забавная», подумал и невольно улыбнулся. «Хватит уже дурачиться», закатив глаза, мама раздраженно махнула в нашу сторону рукой. «Рассказывай уже, и в первую очередь объясни, почему мы не в курсе, что ты снимаешься в реалити-шоу». Встретив теперь два заинтересованных женских взгляда, я прикинул, что вообще будет сейчас уместно рассказывать, а о чем стоит промолчать. С одной стороны, тайну я ни из чего делать не собирался, но, с другой, вываливать на них всю информацию означало внести в мои планы такой неизвестный фактор, как семья Ли. Дело было даже не во взаимном доверии, а в том, что на контракт, по их же словам, они никак повлиять не могли. Да и озвучивать им то, чего я пытаюсь добиться, будет сложно. «Мама, сестра», обращусь к ним я, с обязательной долей пафоса, прессующий моменту. «Мне нужно побыстрее изменить контракт, потому что, как только научусь играть на синтезаторе, сразу напишу кучу шедевров. Все это будет звучать полной чушью, как на это ни посмотри. Вот и выходит, что лучше их просто поставить в известность по факту подписания нового договора, ознакомить с моими талантами композитора по мере необходимости. Все для того, чтобы ситуация, пусть и приближенная, к полной чуши не превратилась в «пойдем в больничку, Суджин, кажется, твою стукнутую головушку там не долечили». «Реалити-шоу, это громко сказано», начал я, поправив Сэйон. «Это просто съемки нескольких сюжетных видео для YouTube-канала одной женской группы. Сейчас наше агентство сотрудничает с еще одним лейблом, и они притащили на наши тренировки женскую айдол-группу. Вот три оператора нас и снимают». «И что это за группа?» — спросила старшая из двух девушек. «Эклипс». «А во», — послышался возглас от сестры, и я на нее обернулся с немым вопросом на лице, но та просто продолжала молчать и сама заинтересованно на меня смотрела. «Твое «а во» значит, что они очень крутые или что-то еще?» «Мое «а во» всеобъемлющее», — глубокомысленно сказала сестра, но, сжалившись надо мной и мамой, продолжила. «Не то, чтобы прям самые крутые, но точно из первой лиги. Последний их альбом, правда, вышел провальным, но два предыдущих были очень даже неплохими, особенно первый». «Ну, допустим», — отвернулась от сестры мама и посмотрела на меня. «И что вы там делаете на занятиях? Они заменяют вам преподавателей». «Нет, тренируются вместе с нами», — объяснил я. «Наших три не разбили на команды, и каждую из них возглавил один айдол. В итоге мы просто ходим на обычные занятия и иногда соревнуемся друг с другом». «А во», — повторила она восклицание своей дочери. «И ты каждый день общаешься с одной из участниц известной группы?» Я кивнул. «Тогда почему ты нам об этом не рассказывал?» Немного растерявшись от этого вопроса, я даже слегка подвис. «А должен был?» «Нет, но я имею в виду, что вы и сами знаете, куда я хожу», — пожал я плечами. «Это музыкальное агентство, там и без Эклипса идолов хватает». «Так ты, кроме них, еще с какими-то идолами успел познакомиться?» «Один раз поговорил с Сарой из группы Чери, кажется, и все», — сказал я правду. «А эти», — начала сестра, но, бросив взгляд на маму, почему-то остановилась. «Эти что?» — спросила она свою дочь. «Да так, ходят о них разные слухи», — неопределенно взмахнув в воздухе рукой, сказала Мион и объяснила их источник. «Суджин не один, кто ходит на занятия в развлекательное агентство, между прочим». «Ну вот, от сестры я тоже не слышал, чтобы она говорила о своих знакомствах», — справедливо заметил я, но по их идентичным взглядам мой аргумент почему-то был не принят. Я явно упускал какой-то контекст. «Кстати, а ведь точно, а у тебя тоже контракт?» — заинтересованно спросил я Мион. «Так, не переводи тему», — строго сказала Сэйон. «Рассказывай, в честь чего нам сегодня даже с твоего агентства позвонили, и что через час увидим». Несложно было догадаться, к чему это все приведет. Уже к вечеру мы втроем сидели на диване, а на телевизоре вместо привычных телеканалов была открыта YouTube-страничка группы Eclipse. «А это все обязательно?» — спросил я, смотря на стол из закусок. Несмотря на то, что сегодня было воскресенье, дед с нестареющей ведьмой нашей семьи отсутствовали, уехав в очередной раз, по делам, на Чоджу. Сэйон, в свою очередь, этим воспользовалась и вместо того, чтобы готовить ужин, решила заказать доставку острой курицы и закусок. Мион свою мать в таком выборе полностью поддержала, Ну а удобным поводом пройти против семейных традиций стал как раз видеоролик, который должен был быть опубликован с минуты на минуту. «Конечно, это ведь первый раз, когда моего брата покажут по телевизору», — сказала Мион, расставляя перед собой салфетки и газировку. «Это же YouTube, а не телевизор», — поправил я. «Это почти одно и то же», — присоединилась Сэйон. «Их страничку посмотрит не меньше людей, чем зрителей вечерней дорамы. Eclipse очень популярная группа. Ты же о них только сегодня узнала», — со смешком заметила сестра. «Ничего подобного», — отмахнулась Сэйон. «Я просто забыла их название, но точно слышала их песни по радио». Итак, известная актриса Сэйон стала новой фанаткой подростковой айдол-группы, нарочито важным голосом словно пропела сестра и, сжав горстку салфеток, в импровизированный микрофон поднесла к лицу матери. «Сейчас мы послушаем историю из первых уст. Расскажите, как это произошло и кто из этих девочек стал вашим крошем? Ай, больно же!» Сестра сразу же отскочила, получив сначала по руке, а когда подставила задницу еще и по бедру. «Ай, все, да поняла я», — потирала она свой бок. «Хватит драться, я тебя так воспитываю», — проигнорировала она хныканье сестры, которая отодвинулась от матери и теперь вжималась своим острым плечом в меня. «Не понимаю, как она может столько есть и при этом выглядеть даже не худой, а тощей». «Что?» — посмотрела на меня сестра, снизу вверх заметив мой взгляд, полный сомнения. «Тебя Садам никаким ритуалом не обучала?» «Обучала, конечно», — серьезно кивнула сестра, даже не понимая, что я сейчас спрашиваю, но готовая поддержать любой творящийся вокруг нее абсурд. «Это каким?» «Тем, которыми она может раздражать людей», — вместо нее ответила наша мама. «Это у твоей сестры и бабушки лучше всего выходит. Обнови страничку, может, уже загрузили». «Ну нет», — парировала сестра, заблаговременно забравшись с ногами на диван и спрятавшись мне за спину. «Раздражать людей мы с Хельмани точно у тебя научились». «Ащ», — скривила губы Сэйон, имея вид, как у обиженной аристократки. «Ну что за вредина, никакого уважения к старшим. Отодвинься, Суджин, дай я ее еще раз стукну». Не обращая внимания на двух кошек, которые почему-то родились людьми, я поднял пульт и сделал так, как меня попросили. Страничка обновилась, и во вкладке действительно добавилась картинка с новым видео. «Вот оно, наконец-то, включай. Мы снова трейни», — с сомнением в голосе прочитала Мион название видео и почему-то посмотрела на меня. «Что?» — ответил я на ее взгляд. «Я вместе с тобой впервые смотрю на это название». «Та, нет, нормальное название. Мы снова трейни, это шоу, где популярная айдол-группа попробует вновь испытать все то, что им пришлось пройти, будучи еще стажерами». Донесся из телевизора закадровый голос, когда на весь экран высветилась корейская лава с названием шоу. А для того, чтобы все проходило максимально приближенно к реальным условиям тренировок и максимально честно, девушки обратились к своим знакомым из соседнего музыкального агентства. Следующий кадр показал знакомую мне улицу. «Мы группа Eclipse, здравствуйте», — синхронно произнесли четыре девушки, стоя на фоне главного входа в здание RM Entertainment, и также синхронно и скромно сделали поклон телезрителям. Дальше под музыку пошла раскадровка нарезанных фрагментов из тренировок, где все тот же диктор рассказывал о разделении на команды и вводил в курс того, что здесь вообще будет твориться. «А с какой из девочек ты в команде?» — обернувшись ко мне, спросила Сэйон. «С Юна, это та, что в рваных джинсах», — ответил я, открывая коробки и рассматривая, что здесь в допах кроме соусов. «Курицу в панировке мне предлагали есть с кимчи и маринованным дайконом. Хотя, с другой стороны, кимчи здесь предлагают есть совсем и всегда, так что ничего удивительного». «Ты в команде с Ихагдан?» — заинтересовалась сестра. «Ага», — кивнул я и откусил хрустящее в панировке крыло курицы. «Ты о ней тоже что-то знаешь из слухов? Она же не просто так спрашивала». «Нет, просто у нее из всей группы самый лучший голос», — объяснила сестра. «У меня есть несколько подруг, которые следят за их творчеством. По их мнению, успех их первого альбома был связан с сильным вокалом Юна и удачными песнями, в которых ей отдавали длинные соло. Потом они почему-то изменили общий стиль и акценты в исполнении, гоняясь за трендом или по каким-то другим причинам, и вся магия первоначального успеха потихоньку начала испаряться. У клипсов есть мнение, что изменение стиля было решением компании, и направлено оно было на то, чтобы Юна не перетягивала все внимание на себя. Девушка плохо подходит для центра, она же Агдан, От идеальной кореянки ее образ максимально далек. А клипсы это, не понял я. Фанаты, пояснила сестра, размахивая куриной ножкой, словно учительница с указкой. Группа называется «Эклипс», а их фанаты называют себя «Клипсы». Поклонники айдол-групп обычно придумывают себе название, созвучное с названием группы. Сегодня у наших трени особый урок. Команды должны провести на САСАА прямую трансляцию и показать себя в живом общении с аудиторией, а для этого, сделал он паузу и включилась отснятая запись занятия. «Прошу», — поднял руку руководитель Бо, в которой у него были зажаты длинные спички. «Подходите и проверьте свою удачу». Это был как раз момент распределения по жребию, и наша команда мечты в очередной раз встряла. «Мам, смотри, как Агдан резко и сердито оборачивается на нашего Суджина», — воскликнула сестра, на что Суйон отмахнулась от дочери, даже не глядя, и продолжала внимательно смотреть шоу. «Она что, запала на тебя?» — заговорщически прошептала сестра, толкнув меня коленом. «Признавайся, правда?» Такой шепот был бы слышен и в соседней комнате. Так что мама в этот раз все-таки бросила на нас заинтересованный взгляд. «Думаешь, ей больше делать нечего, как перед камерами флиртовать?» Вопросом на вопрос ответил я и потянулся к Дайкону. «Ну так она и не выглядит флиртующей. Скорее у нее вид, словно мой братик ее только что отшил», — улыбнулась она. «Вон, посмотри, как сердито к учителю от тебя зашагала». «Ну да, в этот момент она как раз надумала себе, что мне жалко для них песню, и я даже в ущерб себе не хочу прославиться, как один из соавторов. А меня ведь даже в титрах показать могут, и это прямая дорога к моей популярности». «Ага, все так», — согласился я с сестрой. «Все дело именно в любовной драме, как ты только догадалась». Зануда, увидев, что я не стал ее переубеждать, она резко утратила к своей теории всякий интерес. А на экране красноволосая и самая мелкая из участниц НБ вытянула короткую палочку. «Я проиграла?» — с преувеличенно грустным видом спросила у нашего руководителя девушка. А с помощью постобработки на монтаже ей добавили на щеки стекающие мультяшные слезы. «Я и в прошлой жизни несколько раз смотрел корейские ТВ-шоу и уже был знаком с тем, что корейцы любят дорисовывать смайлы или какие-то мультяшные мимо и эффекты, для лучшей передачи эмоций. Вот только я никогда бы не подумал, что и сам когда-то снимусь в таком шоу». «Как раз наоборот», — улыбнулся ей господин Бо. «Ура!» Моментально переменилась она в лице, оставаясь в образе самой молодой и инфантильной. «И что я выиграла?» «Тот, кто вытягивает короткую спичку, должен выбрать одной из команд соперниц комнату и определить им раздел, в котором они запустят свою трансляцию на САСАА». «Да», — протянула она, и, словно осознав свалившуюся на ее голову перспективу, ее глаза с угрозой сощурились. Хищно ухмыльнувшись, она посмотрела на Юна. «Я буду выбирать комнату и тему для Юна». В этот момент из динамиков раздался наложенный на звуковую дорожку раскат грома. Выглядело это, конечно, все скорее не угрожающе, а комично. Но кадры, повисшую в воздухе драму, оператор захватил замечательно. Следом картинка сменилась, и перед камерой в отдельной комнате осталось сидеть только НБ, который ведущий, находящийся вне зоны видимости, задавал вопросы. «Почему ты выбрала для команды Юна раздел стримов для бьюти-блогеров?» — спросил закадровый голос. «Это месть», — миниатюрная девочка преувеличенно нахально вскинула вверх свой подбородок. Правда, затем ее лицо стало угрюмым. «Юна постоянно меня поторапливает, когда я не успеваю с макияжем, а сегодня она разбудила меня на полчаса раньше». Кадр снова сменился, и в этот раз на стуле сидела Юна. «Конечно, разбудила, из-за нее я постоянно опаздываю. Вчера нас двоих отправили на съемки рекламы, и я полчаса ждала ее на улице в машине». Снова кадр с НБ. «Но мы и так успевали, кто вообще придумал, что нужно приезжать всегда на час раньше?» — развела руками красноволосая макрогруппы. «Я считаю, что Юна пойдет на пользу больше познакомиться с косметикой, она не в каждой клипе и программе сможет отыгрывать пацанку, а правильный макияж важен не меньше, чем хорошая хореография или пение». «Тогда почему ты выбрала для нее именно эту комнату?» — спросил голос. «Прост», — она наклонила голову слегка вбок и, сощурив довольно глаза, улыбнулась. Кадр сменился, и теперь на экране показывали, как наша команда заходит в комнату в пастельных тонах, которая была битком забита мягкими игрушками. Первыми зашли тайваньские покемоны. Девушки лучше всех из нас вписывались в антураж комнаты и сразу заняли крайнее место на огромном диване, потеснив плюшевого зайца, который размером был раза в полтора больше любой из них. Следом шел ирландец, и вид имел максимально растерянный. Парень сразу нашел единственный объект интерьера, который не был завален мягкими игрушками, а именно стул, и сразу занял его. Ну и последними в кадре появились я и Юна. Со стороны смотреть на себя, да и еще в теле Суджина было, мягко говоря, непривычно. «Тхах!» – прыснула в кулак Мион, сидящая сейчас со мной рядом. «Наш Суджин имеет такой вид, как будто его пригласили на деловую встречу, а вместо кабинета его привели в детский сад. Ну зато он перед камерой не теряется», – тоже сдерживая смех, ответила мама. «Кадр на экране действительно захватывал сейчас мое лицо крупным планом, и я видел, как, ведя по комнате взглядом, мои губы непроизвольно грозились показать весь спектр эмоций, которые я в тот момент испытывал. Следующим кадром камера показала крупным планом Юнаи. В отличие от меня, девушка своих эмоций на лице не скрывала. «Здесь что, завод по производству игрушек взорвали?» – спросила в пространство девушка. После ее фразы появился закадровый смех, а на Дагдан повисла мультяшная грозовая туча, с которой ей на голову капал дождь. Пройдя к дивану, она отодвинула аккуратно в бок игрушки и села. Я же, в свою очередь, подойдя к нему, вообще не увидел места, куда могу сесть, поэтому, просто подняв полноразмерную игрушку красной панды, я уже хотел выкинуть ее к остальным игрушкам с дивана, но меня остановила женская рука. «Не бросайся игрушками», — шикнула на меня Агдан. «А то что?» – спокойно спросил я. «Неуспокоенный дух плюшевого зайца придет ко мне ночью мстить». Кадр переместился к огромному зайцу, возле которого сидели покемоны, и его глаза блеснули красным потусторонним светом. «Просто сядь», — она взяла у меня с рук игрушку, чем я был вполне удовлетворен, а когда я сел, впихнула ее мне в руки. «Вот так и сиди. Слушай, а может, Мион права, и она действительно того?» — спросила мама, повернувшись в мою сторону. «Чего того?» — не сразу понял я, что имеет в виду Сэйон. «Она как бы тебе помогла», — сказала она, а сестра, при этом жуя крылышко, согласно кивнула. «Ты будущий айдол, а айдолы не выбрасывают на пол игрушки. Тебя бы в интернете потом захфетить могли», — с полным ртом курицы промямлила Мион. «Ну, они как бы правы, но я вообще не воспринимал себя как личность, поведение которой будут постоянно оценивать. Отчасти поэтому я и не хотел становиться айдолом. Как по мне, деньги как раз и нужны для того, чтобы ни от кого не зависеть, а зарабатывать их, еще больше утопая в ограничениях для меня», — звучало оксюмороном. «Мне сама эта концепция казалась странной, и я был не уверен, что вообще смогу перестроиться. В офисе и в бизнесе все проще и понятней», — подумал я. «Чем выше статус ты занимаешь, тем меньше должен оглядываться на мнение со стороны. Конечно, вопрос статуса и там достаточно сложный и имеет свои нюансы, но он точно не зависит от того, сбросил ты с дивана мягкую игрушку или нет». Шоу продолжалось, и дальше показывали, как уже другие команды справляются с заданием. Остальным, кому выдалась возможность загадать тему конкурса стрима ниже стиле и выбирали категорию танцев, музыки и живой игре на инструментах. Каждый справлялись по-своему, и переключаясь с показа камер операторов на записи с проведенного сегодня стрима, было заметно, как зрители начинают набираться. Конечно, было заметно, что общий монтаж создан на скорую руку, но для Ютуба это даже казалось своеобразной фишкой, чем минусом. И вот когда на телевизоре снова появилась комната с моей командой, мимо нас пронесся анимированный круглый куст перекати-поля, подгоняемый звуком ветра. Стрим уже был запущен, но так как никто даже представить не мог, что на нем может сидеть популярная айдол-певица в разделе ухода за собой и красоты, зрителей у нас было меньше десятка, а в чате вообще все молчали. «Итак», — обратилась ко всем Агдан, сидя посредине дивана, — «кто-то из нас здесь разбирается в косметике». Ирландец, который сидел на стуле и до этого был напряжен и волновался, а когда мы включили на компьютере трансляцию, он и вовсе мимикрировал под одну из игрушек и застыл. Цин, услышав вопрос, с интересом взглянула на Линь, но та даже не стала переводить и только отрицательно помотала головой. «В смысле?» — с удивлением посмотрел я на свою команду. «Ты же айдол», — обратился я к Юна, а потом на остальных трех. «А вы, трейни, каким образом вы не знаете, как накраситься? Мне в первый день подписания контракта выщипали брови и сказали, что если я к ним хотя бы пальцем притронусь, то зарплату за следующий месяц не получу», — словно говоря инсайт, наклонилась к моему уху Юна, при этом голос она свой не снижала. «Наложить легкий мейкап я умею, но вот позориться и показывать свои знания, словно я эксперт и кого-то обучаю, я точно не собираюсь. С ними может быть похожая ситуация. Ладно», – пожал я плечами и, положив руки на красную панду, откинулся на спинку дивана. «Тогда просто сидим и ждем конца трансляции. Я, вообще-то, надеялась, что с этим хотя бы ты сможешь справиться», – подняв бровь, с вызовом сказала мне девушка. «Или ты снова не хочешь делиться?» Сказав это, она сделала на последней фразе ударение, чтобы я понял ее отсылку на написанную мной песню. «А с чего ты вообще взяла, что я в этом разбираюсь?» – удивился я. «Ты свое лицо-то видел?» – поднялись у нее брови. «У тебя кожа белее, чем у NB. Ты хочешь, чтобы я поверила, что ты за ней не ухаживаешь?» В этот момент камера показала мое лицо крупным планом, а затем красную панду с розовым бантиком у меня, в руках которую я непроизвольно обнимал, потому что некуда было сложить руки. На ее лице на монтаже дорисовали красные щеки. «Они что, издеваются?» – недовольно прошептал я, сидя на диване в гостиной и смотря, что они тут наснимали. «Пхах!» – прыснула в кулак Мион, сидящая рядом, а когда увидела, как я на нее смотрю, сразу же отодвинулась. «Нечего на меня так смотреть, сам виноват, что с игрушкой мило смотришься». В этот момент с дивана поднялась Цин и показала пальцем в экран монитора. «Смотрите». Картинка сменилась на чат трансляции, и цифра зрителей начала понемногу расти. «Трансляция уже началась, ты сегодня такая красивая. Погнали». «Любовь всех хикикомори Юна в эфире», облизываю экран. «Сменю ник завтра», дарит 120 вон, донат с нулевой. «Приветики, Агдан». «Агдан лучшая, о чем говорить будем». «Тайный чоболь», дарит 10000 вон, первое место мое. «Когда ты уже научишься делать нормальные селфи и видео, учись у NB. «Богиня, что сегодня обсуждаем? Моя Юна настолько красива». «Нет, почему рядом с моей богиней сидит какой-то парень смайлик ярости?» «Это твои фанаты?» – спросила я нашего единственного айдола. И та ошарашенно покивала головой. «А это не против правил?» С сомнением на лице и как единственная из покемонов, кто хотя бы короткие фразы произносит понятно, спросила Линь. «Не знаю», – пожала та плечами. «Но я точно никого не звала, так что обвинить нас ни в чем». «Нет, правда, что за парень сидит рядом с моей женой? Пусть пересядет. Пусть пересядет вперед, он такой красивый, что мне резко захотелось облизать свой телефон. Мой телефон уже промок от моего языка и скоро начнет биться током, но это лицо Агдан, я просто не могу остановиться. А это вообще что такое?» Максимально толерантно интересовался я у Юна, всеми силами пытаясь удержать на лице вежливую улыбку. «Это мои фанаты», развела та руками и повернулась к камере. «Привет всем. Сейчас, сидя дома, я вновь вспомнил, сколько сил мне потребовалось, чтобы просто сидеть на диване со спокойной улыбкой. Но только спустя время я должен был узнать, что эта трансляция с собой принесет. Дом семьи Ли, комната Суджина, 7 утра, понедельник. Парень одевается перед зеркалом, собираясь в школу. Не успеваю застегнуть последнюю пуговицу на рубашке, как телефон от вибрации начинает подпрыгивать на столе. Надеюсь, никто со мной больше не хочет проводить переговоры перед походом в агентство. Испытывая некоторое дежавю, беру телефон, открываю раскладушку и смотрю на экран. Госпожа Пак, слегка удивившись, поднимаю трубку. «Да, Суджин, это, госпожа Пак. Ну, это я и так понял. Доброе утро, госпожа Пак. У вас что-то срочное?» «Угу, что делаешь?» «Действительно, вопрос, который не требует отлагательств. В школу собираюсь». «Ясно. А после школы?» «Пойду в агентство». «А на работе появиться не хочешь?» Я останавливаюсь завязывать галстук и, действительно, задумываюсь над вопросом. «Ты что, сейчас задумался над ответом?» С претензией в тоне спросила она у меня. «Ну, так, задумываться тебе никто не разрешал. На работу ко мне ты должен не просто хотеть идти, а лететь туда на крыльях корпоративной любви и энтузиазма. А зарплату за такой функционал мне повысит? Фу, как это с твоей стороны мелочно и меркантильно», — послышалось с телефона надменный голос. «А как же офисная романтика? Романтика в вашем офисе у работников начинается только тогда, когда к их столу подходит руководитель по персоналу», — подметил я, снимая пиджак с вешалки. «И то в какой-то извращенной форме. Субординация, Суджин, помни о субординации». «Буду помнить и про крылья любви, и про субординацию», — покивал я, прижимая телефон плечом к уху и, доставая из ниши, ботинки. Ладно, я по делу, мне нужно сегодня вместе с тобой встретиться с госпожой Лоран. Я рад и за вас, проверял я ботинки на отсутствие на них царапин, и за уважаемую госпожу Лоран. Хватит уже ерничать, считай, это моим личным приказом. Простите, госпожа Пак, но мне, правда, нельзя попускать тренировки. Твои тренировки не могут быть важнее работы. Ощущение, что этот диалог с каждой секундой становится все менее конструктивным. Договор гласит иначе, продолжаю. Аща, мне плевать на твой договор. Ладно, жди от меня звонка, но на вечер планы не строй, я разберусь с этим. Разберетесь. С чем? В общем, жди моего звонка. Но, не успеваю я договорить, как Джанди резко кладет трубку. Ну и, что это вообще было? Школа, на удивление, все еще остается единственным местом в моей новой жизни, где более или менее время проходит спокойно. Хоть немного выдохнуть можно на занятиях перед очередной работой в офисе или съемками агентстве. Сегодня, например, нам пришлось работать совместно с другим классом, чтобы выполнить задание по биологии. Сдвоенный урок биологии полностью прошел за подготовкой к лабораторной работе в группе. В библиотеке мы изучали основы для работы с пробирками и информацией, которая пригодится для работы со специальными лабораторными установками. Даже несмотря на то, что мне предстояло вступить в одну из групп, немного расслабиться я все же смог. Моими компаньонами по лабораторной были Хэна, моя соседка по парте и ее подруга с параллельного класса. Так что, если не брать в расчет странных взглядов подруги Хэна, которые она периодически бросала в мою сторону, все прошло довольно гладко. А после того, как занятия закончились, я отправился в агентство. Он точно в меня влюблен, хмыкнула Джуген, как только Су Джин вышел из библиотеки. Слушай, тебе, конечно, виднее, но по школе о тебе и Су Джине, за которым, который постоянно на тебя смотрит, скоро поползут слухи, неуверенно начала Хэна. Очередные слухи о том, как за мной ухаживает какой-то парень, фыркнула она. Замялась Хэна, я немного не это имела в виду. Все, прекращай говорить о Су Джине, раздраженно сказала Джуген, смахнув в бок волосы. Такое впечатление, что у нас уже и других тем нет для разговора. Пошли в столовую. И вот агентство преподнесло мне новый сюрприз. Как только все три не собрались на урок, семь парней, включая меня, выдернули с тренировки и отвели в отдельную аудиторию. И сейчас перед нами стоял генеральный директор компании. У меня для вас семерых важное и, несомненно, радостное для вас объявление. Черт, ну вот только не это. Глава 29. Контракт с музыкальным агентством. Аудитория, в которой мы находились, была раза в три меньше, чем стандартная и, судя по партам, расставленных в один ряд полукругом, скорее всего, предназначалась для каких-то специальных уроков, по типу иностранных языков или корейского. Нас семерых отвел сюда руководитель Бо, оставив остальных трени на попечительство менеджера Муна. Теперь мы здесь. Стоим все семеро в ряд перед господином Бо и генеральным директором агентства РМ. Из плюсов, которые я мог для себя подметить, исполнительного директора Хана, который начал напрашиваться ко мне в менеджеры, здесь не было. А вот из минусов. У меня для вас важное и, несомненно, радостное объявление, произнес генеральный директор Вон, торжественно улыбаясь. Наша компания приняла решение создать еще одну мужскую айдол-группу в скором времени, и, как вы уже могли догадаться, именно вы станете ее участниками. Другими словами, на небосводе RM Entertainment вскоре появится еще одна яркая звезда, а вас семерых ждет долгожданный дебют. В кабинете повисла тишина, так что я, стоя самым левым в ряду, оглянулся на остальных парней, и то, что я увидел, полностью соответствовало торжественному тону генерального директора. Трини, которые только что услышали новость о своем будущем дебюте, сейчас всеми силами сдерживали эмоции и имели такой вид, будто сейчас взорвутся. Ну или начнут плакать и обниматься. Сжатые в кулак пальцы, поджатые губы, красные от переполнявших их эмоций глаза и даже носы. А по щеке Инхо даже начала скатываться слеза. Ну, и чего вы застыли, будущие айдолы? Преувеличенно недовольно, но при этом с улыбкой на лице хмыкнул руководитель Бо. Что нужно сказать в ответ? Понятия не имею, пронеслось у меня в голове. Спасибо, генеральный директор Вон, громко и слаженно произнесли парни и поклонились. Ектор Вон, опоздав с поклоном и благодарностью с середины, подхватил я. Они там что, тренировались? Мысленно выругавшись, я решил, чтобы не выделяться, просто повторять все действия за остальными. В этой ситуации я понятия не имел, как реагировать, не говоря о том, что если меня попросить искренне озвучить то, о чем я сейчас думаю, то из моего рта вылетят одни маты. Согнувшись на 90 градусов, я боковым зрением смотрел за остальными и ожидал, когда будет уместно обратно принять стандартное, для прямоходящего человека, положение. «Ну все, все, прекращайте, можете стать прямо», — послышался снисходительный и довольный собой голос директора, после чего мы все вместе выпрямились. Тем не менее, сложив губы трубочкой и нахмурив брови, наставительно начал господин Вон: «Вы должны понимать, что даже после подписания нового контракта, состав группы носит предварительный характер и вплоть до дебюта любой из вас семерых может быть исключен и заменен на другого трейни из нашего агентства, поэтому вы не должны расслабляться». Договорив, мужчина посмотрел на своего подчиненного, после чего тот, поняв, что от него требуется, сделал шаг вперед. В свою очередь, господин Вон отвернулся от нас и прошел к преподавательскому столу с креслом, где и расположился. «Вы слышали слова нашего генерального директора», словно припечатав фразой, взяв слово руководитель БО. Атмосфера радости, которая буквально фанила во всей аудитории, сменилась на настороженную и официальную, пусть и важность момента все еще чувствовалась. «С сегодняшнего дня для всех вас закончились игры», — строгим голосом сказал мужчина. «Требования к вам повысятся. Агентство больше не будет смотреть на вас через призму вашего статуса трейни и начнет оценивать каждого, как полноценного айдола. Вы понимаете, что означают эти слова?» «Да, господин Бо», — снова слаженно ответили парни хором, и в этот раз я подхватить за ними не успел, а еще начал убеждаться, что это не отрепетированные ответы, а что-то вроде культурного кода. Казалось, что вовремя отвечать руководителю и именно то, что он хочет услышать, было для них так же естественно, как дышать. А я вот в этом сомневаюсь. Напоказ и медленно провел мужчина подбородком из стороны в сторону. «Как только закончатся съемки шоу, ваши тренировки сразу же станут более интенсивными. Вас нужно подготовить к сцене, публичным выступлениям на мероприятиях, взаимодействию с аудиторией на фан-митингах и довести до идеала множество других навыков, чтобы соответствовать строгим стандартам индустрии. Это не говоря о распределении ролей, создании личного образа и подготовке альбома». Мужчина говорил, делая акцент на каждом тезисе, шагая вдоль нашего ряда, а когда прошел мимо меня, обернулся и прошел к столу, где сидел генеральный директор Вон и молча наблюдал за представлением. «Но главная перемена, которая вас коснется, это уроки, которые вы посещали всей группой, теперь они перестанут влиять на рейтинг трейни. Догадываетесь почему?» По тишине, повисшей в комнате, мы явно не догадывались. Лично я вообще стоял все это время с ощущением, что меня притащили сюда по ошибке. «Что, совсем никаких мыслей на этот счет?» — насмешливо спросил он у нас. «Инхо, может, у тебя есть догадки?» Стоя у стола, он постучал пальцем по сложенной стопке бумаг. «Контракт», — запнувшись, выдавил он из себя. «Черт, ну вот только этого не хватало», — чуть не вырвалось у меня. «Контракты-то они зачем сюда притащили? Я практически уверен, что большая половина из нас их даже подписать не могла в силу возраста». «Именно», — кивнул нам руководитель. «С момента подписания контракта весь ваш рейтинг аннулируется, потому что он больше не имеет никакого значения. Теперь в случае условного провала на взвешивании, вам не просто погрозит пальцем диетолог и добавит минус в рейтинг, вы получите штраф. Обычный денежный штраф за несоблюдение условий контракта и срыва публичной деятельности группы». «Ну что-то такое я и предполагал, куча правил и обязательств», — мысленно скривился я, слушая экспрессивную речь господина Бо. «Вы должны ясно для себя уяснить, что с этого момента вы больше не принадлежите себе», — хлопнул он ладонью по столу. «Вы продукт развлекательного агентства РМ. Нашего агентства», — подчеркнул он, — «и продукт дорогостоящий, так что в ваших же интересах не доставлять нам проблемы, прежде чем получать штрафы, побеспокоиться о том, чтобы для начала выплатить компании хотя бы свой долг». А вот здесь он поднял довольно интересную тему. «Еще по прошлому миру я знал, что обучение трейни – действительно дорогостоящий процесс для агентства. Помещение, высококвалифицированные преподаватели, оборудование, а также персонал, от уборщиков до юристов – все это требует значительных затрат. И с учетом того, что далеко не каждый стажер достигает дебюта, процесс становится еще и рискованным. При этом агентство, вовсе не благотворительные организации. Их основная цель – не тратить деньги ради искусства, а зарабатывать. Так что Трини – это по умолчанию должник, а его долг часто остается абстрактным и зависит от степени честности самого агентства. Сложно даже навскидку посчитать, сколько пачек сухой лапши съел Трини, который с 12 лет живет в общежитии, или цену за проживание с тратой на электричество. О плавающей сумме самого обучения и затрат на производство уже после дебюта даже говорить не стоит. Агентство может просто выдумать эту сумму, взяв ее с потолка, и каждый год приплюсовывать к долгу все больше и больше. Такие судебные тяжбы могут тянуться годами, а айдол, который деньги даже в руках не держал, сталкивается с перспективой столкнуться в суде с крупной компанией, имеющей в штате команду юристов. В прошлом мире я часто слышал от корейских коллег истории о том, как даже успешные исполнители, завершив карьеру, могли остаться буквально ни с чем. Говорили, что агентства перестали доходить до такого уровня жадности только тогда, когда вмешалось правительство, ужесточив контроль за индустрией шоу-бизнеса. Но все это я знал лишь на уровне анекдотичных рассказов от знакомых идолов и коллег. Как обстоят дела в этом мире на самом деле, мне только предстояло узнать. Единственное, что я мог точно сказать, так это то, что государство сейчас вмешивалось в индустрию еще сильнее, чем в моем прошлом мире. Об этом говорил как минимум мой контракт и долг, который копился не перед агентством, а перед Республикой Корея.